Кристина. В Москву я отправилась по старинке, своим ходом и не взяв с собой Сергея. Что-то подсказывало, если приеду на встречу с личным водителем и на дорогой машине, меня обязательно начнут раскручивать на деньги, а их, как говорится, остался последний мешок. Если точнее, 60 тысяч. Ровно в 10:00 я стояла у дверей адвокатской конторы И.П. Симонов и собиралась с мыслями, как начну выкладывать свою ситуацию. Адвокат оказался мужчиной молодым, лет 30, хорошо выглядящим, подтянутым, в меру симпатичным и 100% женатым, судя по кольцу на пальце и семейной фотографии с женой и тремя детьми на столе. Он долго меня слушал, кивал, что-то отмечал на листке бумаги, а после произнес: «Самым правильным будет лишить вашего бывшего мужа родительских прав. Да, это повлечет за собой снятие с него обязательств по алиментам, однако вам самой и вашему ребенку жить после этого станет намного легче. Во-первых, Виктор не сможет требовать от вас встреч. Во-вторых, лет через 20, когда Максим вырастет, Виктор не явится к вашему сыну с требованиями его содержать». Мои глаза невольно округлились. «А такое возможно?» «Еще как. Согласно законодательству, любой родитель имеет право подать на алименты уже за счет работающего ребенка. Конечно, там есть нюансы, и тем не менее, я бы рекомендовал разорвать все связи с таким человеком, как ваш бывший муж». Я тяжело вздохнула. «И во что мне это встанет финансово?» Тихо поинтересовалась я. Симонов подал мне распечатку с прайсом его услуг. Бегло ознакомившись с расценками, я впала в культурный шок. «Сами видите, беру по-божески», — продолжал адвокат. «Я оцениваю дело 1200, потолок 300 тысяч. В эту сумму включаю все — консультации, составление документов, исков, подготовку стратегии, подведение под нее законодательной базы и прочее». Он продолжал сыпать аргументами, в которых фактически заверял, что дело выиграет, но я все еще переваривала сумму. «У меня нет таких денег», — наконец нашла в себе силы произнести я. Симонов умолк, смерив меня взглядом, без презрения, но все же разочарованно. «А каким бюджетом располагаете, если не секрет?» — спросил он. 60, — призналась я. «Больше нет». И адвокат заметно поник. «В таком случае я могу лишь помочь вам консультациями, Кристина Валерьевна. Дело хоть и ясное, но требует времени и усилий. Никто в Москве не возьмется дешевле, разве что незначительно». Верить в подобное не хотелось, тем более вспоминая другие конторы, где мне сходу начинали лить воду в уши. Невольно верилось именно Симонову с его прямолинейностью. «А может, у вас бывают акции?» С надеждой поинтересовалась я. «Или скидки?» «Сейчас не Рождество», — отрезал адвокат. «Возможно, вам следует воспользоваться услугами муниципальных служб или попробовать самой». «Мне очень жаль, Кристина Валерьевна, я понимаю вас как человек, но у меня тоже есть семья и дети, которых нужно кормить». Я кивнула, поднялась со стула и вышла. На улице долго бродила по скверам и дворам, думая над словами адвоката и над недавним разговором с Артемом. Быть может, зря я играла в гордость. И все мои проблемы действительно мог бы решить Артем. Что мне стоит сказать ему о своей беременности и проблемах с бывшим? Ничего, лишь пара фраз. Зато потом я была уверена, он, как в той песне, развел бы тучи руками, достал для меня звезду с неба и принес на блюдце с золотой каемочкой. Но такой поступок для меня был сродни спекуляции на еще нерожденном ребенке. Так нельзя, это грех. Будто в подтверждении моих слов я вышла к храму Святой Матроны на Таганке, и ноги сами понесли меня к воротам. Говорят, когда не можешь сам справиться со своими трудностями, нужно попросить помощи свыше. Я не очень верила в это правило, хотя и молилась порой. Просто считала, что лучше уповать на саму себя. Но в этот раз, вопреки многим убеждениям, я все же шла в храм с намерениями просить помощи. Купила свечи, поставила за упокой умершим, за здравие живущим, попросила прощения за грехи, которые наверняка у меня нашлись. Правда, в очередь к иконе Святой Матушки стоять не стало. Слишком много людей ждали возможности подойти к ней. Им наверняка было нужнее. Я лишь постояла вдалеке и попросила, чтобы все обошлось, а после пошла к выходу. Долго брела до метро, и уже перед самым спуском в подземку меня потревожил звонок. Взглянув на экран, я с удивлением прочитала номер адвоката. «Слушаю», — ответила я. «Кристина Валерьевна?» — прозвучала с той стороны. «Да?» «Я тут подумал над вашим делом и решил, что не могу пройти мимо. У меня у самого семья и дети, и, наверное, я неправильный адвокат, если решился взяться за дело без должной оплаты». «Вы сейчас серьезно?» — не поверила я. «Абсолютно. Вы сказали, что у вас есть 60. Согласен на 40, потому что последнее забрать тоже не могу», — бодро выдал Симонов. «Так что везите сюда ваши документы по делу, пока я не передумал». «Да, да, хорошо!» Не веря в свое счастье, произнесла я. «Буду через 10 минут. Ждите!» Я бросила трубку и бегом помчалась к зданию конторы. «Все же есть Бог на свете! Вот оно, настоящее чудо! Адвокат, решившийся работать почти за бесплатно! Кому скажу, не поверят!»